Но так как у нее был честный ум, она подавляла в себе эти, по ее мнению, дурные инстинкты. И зачем же Сильвии сейчас вынуждают ее снова разбираться во всем? Посмотрев на сестру, Сильвия перестала к ней приставать, и Аннетта успокоилась. Сейчас ей уже было стыдно за те чувства, которые она в себе заметила, и невольно выдала Сильвии. Пытаясь обмануть себя, она сказала спокойно: «Я не хочу выходить замуж. Я не создана для таких тесных уз. Ты мне на это скажешь, что миллионы женщин приноравливаются к ним, что я слишком серьезно смотрю на брак, что поделаешь, такова уж я. Все принимаю всерьез. Когда я отдаюсь, то отдаюсь вся. И скоро начинаю задыхаться. Мне кажется, я тону с камнем на шее. Может быть, я недостаточно сильный человек. Не умею обстоять за себя. Слишком тесные узы, как лианы, высасывают из меня энергию. И мне ее не хватает для своей личной жизни. Чтобы нравиться любимому человеку, я изо всех сил стараюсь быть такой, какой ему хочется меня видеть. А это всегда кончается плохо. Если изменяешь самой себе, насилуя свою натуру, то перестаешь себя уважать, и жизнь становится не в моготу. А если бунтуешь, причиняешь страдания другому. Нет, Сильвия, нет, я эгоистка, и мне надо жить одной». Аннетта не лгала, говоря это. Она просто приводила те доводы, которые заслоняли истину от нее самой. «Не смеши меня!» — возразила Сильвия. — Разве такая женщина, как ты, способна прожить без любви? — Ненавижу ее, — сказала Аннетта. — Но больше она меня уж не настигнет. Нет, теперь у меня есть защита. — Вот так защита! — воскликнула Сильвия. — Ни от чего он тебя не защитит. Это тебе придется его защищать. Ты не хочешь связывать себя браком. А ты подумала, как свяжет тебе этот живой комочек? Какая это обуза? Это счастье. Как вспомню, что скоро он будет лежать у меня на руках. Мои руки так долго тосковали по этой ноше. Ты жизни не знаешь, потом так говоришь. Кто его растить будет? Я. А как же отец? Ведь он имеет права на ребенка. Новые судороги гнева пробежала по лицу Аннетты. Права? Права на ее ребенка? Да, это и его ребенок, ребенок того мужчины, зачатый в мгновении слепой страсти. Отец позабыл об этом мгновении, а ее она связала на всю жизнь. Ни за что. Ребенок мой, мой. Вслух она сказала: сын будет мой и больше ничей. Он выберет, кого захочет. Я знаю, кого он выберет. Обольстительница. А если он все-таки упрекнет тебя потом, что ты лишила его отца? Я заполню его сердце так, что в нем не останется даже самого маленького местечка для кого-нибудь другого. Ну, знаешь, ты чудовищная эгоистка. Ну да, я ж тебе говорила. И будешь за это наказана. Что ж, если я не заставлю себя полюбить, тем хуже для меня. Но нет такой силы, которая помешала бы мне любить его и отняла бы его у меня. Если он вправду тебе так дорог, ты должна прежде всего подумать о его будущем. Немало женщин ради ребенка выходит замуж за тех, кто им не по душе. — Ну, знаешь, Сильвия, это просто возмутительно, — сказала Аннетта. — Ставить мне в пример женщин, которые из любви к ребенку обрекают себя на жизнь, полную лжи, а то и ненависти. Ты мне напоминаешь ту мать, которая говорила дочери, что ради нее она не ушла от мужа, хотя их семейная жизнь была адом, а дочка ей ответила: «Так ты думала, что ад — подходящий семейный очаг для ребенка?» Ребенку нужен отец. А как же тысячи детей вырастают без отцов? Сколько таких, которые совсем не знали отца или лишились его в раннем детстве, и мать одна воспитывала их? И что, разве они не хуже от этого? Ребенку нужна любовь, вот и все. Почему ты думаешь, что ему будет недостаточно моей любви? Ты слишком надеешься на свои силы, Аннетта. Знаешь ли ты, что тебя ждет? Знаю, знаю. Детские ручонки будут обнимать мою шею. А ты подумала, какой ценой люди заставят тебя платить за это? Уж лучше бы тебе быть замужней женщиной, которая изменяет мужу с кем угодно, но только не девушкой и матерью, как они это называют. Пойти на все тяготы и муки материнства. Не запасшись сперва штампом законного брака, да это ж никогда не прощается женщине вашего круга. Случись со мной, это ж куда ни шло. Такие, как я, могут распоряжаться своим телом, как хотят. Это никого не беспокоит. А твоим буржуа это даже на руку. Смотри, как они, например, в Луизе славят свободную любовь девушек из народа. Но девушка буржуазного круга — это заповедник. Ты их собственность. Тебе можно приобрести только по контракту, заключенному у нотариуса. Ты не смеешь отдаться свободно, сказав, это мое право, боже упаси. Как можно? До чего мы дойдем, если собственность начнет восставать против своего владельца и заявлять, я свободна, приди, сеятель.